Полибий. Часть первая. В пещере циклопа. Торжествующий Рим. Тот, кто был в Риме вчера, не узнал бы его сегодня. Будничная толпа преобразилась в восторженных и праздных зевак. Сверкающая лента ток и хитонов протянулась по всем улицам от Марсового поля до сердца города Форума. Приоделись и дома. Гирлянды из хвои прикрыли осыпавшуюся штукатурку и потеки. Выбоины и рытвины на проезжей части засыпаны желтым тиборским песком. Из дверей храмов синими дымками струятся благовония. Благоухание персидского нарда и аравийского кинамона слилось с запахами пестумских роз и лаврентийских фиалок. Чад дешевых харчевин и вонь сточных канав, казалось бы, навсегда изгнаны ароматами, приятными людям и богам. В первый день триумфа, с восхода до полудня, на глубоких деревянных носилках важно проплывали раскрашенные терракотовые фигуры в позах пирующих. Ветер тормошил и вздымал на их головах пучки конского волоса или мочала, из которых иногда высовывались бычьи рожки. Рогатые изображали реки Македонии и Эпира, безрогие — горы этих побежденных стран. Нет, это не красочная декорация, наподобие той, что украшает задник сцены, не обозначение театра военных действий. Горы и реки, представленные наскоро слепленными и обожженными фигурками, были призваны свидетельствовать о римской доблести. Римляне, стоявшие по обеим сторонам священной дороги, улицы, ведущие на форум, вслух читали надписи на табличках, прикрепленных к фигурам. «Аксий, Нестас, Граммос, Линкос, Стримон, Родоп, Ахелой, Керван, Олимп». Последнее название вызвало бурю ликования и выкрики «Ио триумф! Ио триумф!» Да ведь это Олимп, обиталище бессмертных богов. Сами боги с высоты Олимпа наблюдали за битвой, навсегда повергшей Македонию и ее царей. После полудня улицы вновь заполнились праздничной толпой. Над нею, на высоких шестах, размалеванные и подписанные внизу деревянные щиты. Приглядевшись, можно понять, что они изображают крепостные стены с висящими над ними значками римских легионов и манипулов. Легион — крупное воинское подразделение римской армии, около 4500 воинов, с конца II века до нашей эры 6000, делившееся, ко времени действия романа, на 30 отрядов или манипулов. 125 щитов, 125 городов. В бесконечном, чуждом римскому уху перечне их названий есть имена более древние и знаменитые, чем сам Рим. Один из городов был прославлен Гомером, в другом родился бессмертный певец Орфей, в третьем — великий Александр. А куда делись люди, их населявшие? Они изображены на деревянных досках, головы смиренно опущены, оковы на руках и ногах. Хаоны, атентаны, феспроты, кассопеи, молоссы, паравеи, тимфаи, оресты, афаманы и десятки других племен, превращенных в одно безымянное племя рабов. Сколько пленных? На этот вопрос ответил огромный деревянный щит Его с трудом несли четверо носильщиков —